Часть 14. Пляска богини. «Не боишься показывать свое лицо человеку?» «О, не переживай», — она ухмыльнулась. «Ты все равно его забудешь, когда проснешься». «По-твоему, я сплю?» — он осмотрелся. Сплетение пещер, камни, обычные и причудливые, темнота. Все казалось привычным и осязаемым. «И да, и нет», — отмахнулась она. И сделала шаг назад, в густой мрак, туда, где можно раствориться и исчезнуть. А, впрочем, неважно. Глава 1. Дербник долго вертелся, не желая просыпаться и вспоминать вчерашний вечер. Видать, не только княжна сходила с ума, что-то нашло и на него тоже. Исказило душу до неузнаваемости, заставило напиться. И со Сденкой не весть что сталось. Выпила всего кружку, а как плясала, как льнула к дербнику, больше напоминая банную девку, нежели перевертыша. От таких перемен по телу шли мурашки. Навьи дыра, а не город. Он с неохотой поднялся, потянулся с кряхтением и подошел к окну, чтобы распахнуть створки. Заскрипела старая древесина. Прохладный ветерок мигом ворвался в светлицу, взъерошил и без того запутанные кудри, прогулялся и исчез у порога. Дербник вдохнул свежий воздух. В Хартыне пахло рекой и немного сыростью. Ни прелой листвы, ни сбитни, ни птичьих перьев. Люди двигались тоже неторопливо. Не то что в Гданице, где всякий служка бегал туда-сюда и озирался по сторонам, надеясь ничего не упустить. Нет, здесь девки и дети ходили по двору медленно, кормили кур без спешки, а некоторые и вовсе спокойно стояли, ожидая чего-то или кого-то. Эта вялость пугала. Казалось, все они увязли в болоте и не собираются вылезать. Тряхнув головой, дербник вышел за порог и спустился по лестнице. Полупустая корчма выглядела тоскливо и бедно. Опустевшие лавки едва освещала одна единственная лучина. «Воды!» — сипло пробормотал дербник. Ему не помешало бы промочить горло, умыться, собрать пряди и прийти в себя. Спустили один хмельной вечер с рук. И хватит. Княжна ведь не перестала нуждаться в дербнике. Или перестала? Он нахмурился. Да нет, иначе бы отправила вместе со Сденкой в Гданец помогать отцу. Или за горы к врагам, разведывать да вынюхивать. Корчмарь подал дербнику добротную кружку. Он отхлебнул и почувствовал облегчение. Какая же радость, простая колодезная вода. Голова потихоньку прояснялась, и все четче проступал вчерашний вечер, нелепый и странный. Сытник, пора бы признать, переломал в дербнике что-то. А что, непонятно. Он тоже хорош, повел себя как мальчишка, не взял разум в руки. Смешно вышло. Всю дорогу твердил себе, что они с Марьей на разных ступенях, а когда ткнули носом в это, показали, что он лишь слуга, сопровождающий Марью, то обиделся и напился. Может, дербник нещадно врал собственному сердцу, давая хоть какую-то надежду. А когда ее разбили, то правда выплыла наружу и ударила под дых. Ой, не зря ему сытник еще в птичнике говорил, мол, не смотри в сторону княжны, не надейся, забудь. Уберечь его пытался. И то было правильно. А дербник слушал-слушал, а после все равно заглядывался и улыбался, словно заворожённый. Тфу, аж от самого себя воротит. Он напился, умылся, протер глаза и силой воли не рухнул на засаленную лавку. Нет, столько отчаяния в душе не сыщется. Да и княжну надо проведать, вдруг ей помощь нужна. Не будет же Марья сама бегать за простым перевертышем. Собираясь повернуть к лестнице, дербник увидел Сденку наверху. Она растягивала тетиву лука, проверяя на прочность. Он улыбнулся, вспоминая их шуточные драки. Да чего же славным и далеким казалось теперь то время. Оклемался, она опустила лук и поправила косу. «Надеюсь, тебе полегчало». «Да», — дербник поднялся по ступеням и оказался в шаге от нее. «Ты была у княжны?» Сденка так поморщилась, будто надкусила кислое яблоко. Он встревожился. «Не как с Марьей случилось что?» «Была», — она пожала плечами. «Велела собираться к полудню. Отправимся к горе». Безумие, иначе и не назовешь. Дербник заволновался, представив, как княжна кричит и истекает кровью, а после превращается в чудовище, обрастая шерстью и теряя разум. В груди заныло, тягуче так, отвратно. Душа протестовала, не желая верить, что неизвестный чародей принесет им мир и добро. Дербник прошел мимо Сденки и постучал в дверь, за которой, скорее всего, ждала Марья. Она ведь умная, смелая, милосердная, должна прислушаться и понять. Когда княжна открыла и позволила войти в светлицу, сердце затрепетало. Отрадно было видеть ее выспавшуюся, отдохнувшую, пусть в бедняцкой рубахе и с неумело заплетенной косой. Простая одежда не подходила Марье. Да что тут сделаешь? Оставалось лишь ждать, когда она обратится к посаднику или решит вернуться домой. «Княжна?» — Дербник поклонился. «Рад видеть тебя». «Чего пришел?» — холодно спросила Марья. «Я ждала вас не раньше обеда». Он вздрогнул, как от смачной пощечины. Никогда еще княжна не говорила так неприязненно, грубо, словно водой окатили. «Нельзя же так!» Не выдержал он, решил высказать все, что вертелось на языке. «Что, если сытник соврал или не договорил чего? А Горыня? Ты его знаешь меньше седмицы. Нельзя же так просто верить. Один постоянно скрывал всякое от твоего отца, а другой...» «Хватит!» — перебила его Марья. «Скажи, ты явился поучать меня?» Дербник запнулся. «Нет», — отрезал он, — «у меня нет права указывать тебе. Но если с тобой что-то случится, то у княжества не останется надежды. У всех нас. Это будет моя ошибка», — княжна качнула головой и отвернулась. «Уходи, Дербник. Приготовь коня и держи наготове меч». «Ты позволишь мне и Сденке быть рядом?» — решил уточнить он. «Мало ли, вдруг не все потеряно». «Вы должны быть рядом», — наказала Марья. «Кто тебе сказал, что я доверяю им?» Дербнику ничего не оставалось, кроме как кивнуть и с поклоном выйти за порог. Сердце бешено стучало, а ум изо всех сил вопил «хватай ее и вези в Гданец, падай в ноги Мирояру и клянись, что ошибся», но вовремя пришел в себя. Да разве можно было? Сколько сил потратили на путешествие? Дербника успокаивало лишь то, что Марья хотя бы не прогнала их со Сденкой. Если что пойдет не так, они схватят Горыню и Сытника и прервут обряд. Непонятно, правда, отчего лесные оборотни лезли в это все. Скорее всего, жаждали вольной жизни. А может, чего-то большего? Стать вровень с чародеем или княжескими птицами? Но так, чтобы не пришлось собственные шкуры да свободу отдавать. Кто их поймет? Ходили под лешим, почитали Лихослава. Темный народец. Жаль, тревоги не слишком убавилось. Как только княжна позовет чародея, мир вздрогнет, зашатается земля под ногами, заходит ходуном, и ничего уже не будет, как прежде. Все нынче зависит от Марии, которой суждено перешагнуть грань и обрушить неведомую силу на княжество. А уж чем это обернется, спасением или последним ударом — воля богов. Что если подавить чудовище, пока оно не окрепло? Чародей спал не первый век, значит, наверняка лежал без сил. Не захочет помогать или решит проклясть, останется без головы. Так ведь можно было сделать? Любопытно, почему когда-то совет вместо казни выбрал заточение? Задумавшись, Дербник не заметил, как вышел из корчмы во двор. На лиственном покрывале светилась корка иния, подсказывая, что Марана уже пришла и готовилась проявить силу. Хорошо, если это растянется еще на седмицу. Сухая зима придется на руку, под копытами березника не будет хлюпать, а дороги перестанут напоминать топи. Сденка во дворе стреляла из лука, попадая то в тын, то в столб. Она тоже казалась взволнованной. То бегала за каждой стрелой, то дожидалась, пока тул не опустеет, то подпрыгивала точно малое дитя, то озиралась. «Дербник!» — Сденка улыбнулась и, опустив лук, подскочила. «Ну что?» «Посмотрим», — он отмахнулся. «Гляди в четыре глаза». «Аж в четыре?» — Сденка усмехнулась. «Не переживай, ничего не случится с твоей княжной». Даже теперь, перед лицом опасности, она ухмылялась и издевалась. Чтобы не рыкнуть лишний раз, Дербник ушел в конюшню. Там его ждал Березник, накормленный, напоенный и радостный. Коню явно нравилась сытая и тихая жизнь. «Придется потерпеть», — он провел по лошадиной морде. Березник зафырчал и приветливо ткнулся в ладонь. Узнал хозяина. «Не все ж тебе сено есть да столбом стоять». Конь молчал. И ладно, вряд ли он понимал людскую речь, зато хотя бы не извил в неподходящие моменты. Дербник принялся готовить седло и поводья. Не успел он толком выдохнуть, как в конюшню вбежала Зденка, якобы проведать грушу. В соседнем стойле поднялся шум, она громко нахваливала лошадь, совала ей под нос краюху хлеба и хохотала, словно хмельная. «Дитя малое», — бросил он, проходя мимо Зденки. Та мигом успокоилась и перестала наглаживать морду груши. «Бедная лошадь. Должно быть, ей нелегко приходится из-за постоянных хозяйкиных скачков. За одну лучину Зденка могла перемениться несколько раз, превратиться из радостной девки в отчаянную и злую, и наоборот. Кто бы говорил, — раздалось сзади. Ай, пусть думает, что хочет. Спорить с такой упрямицей себе дороже. Дербник не стал поворачиваться и молча вышел из конюшни. Глава вторая. Смочить ткань, вымыть, промазать смесью трав, пошептать, как учила Любомила, и так снова и снова, пока не утихнут стоны и мольбы. Девосил старался не смотреть на рваные края ран, на ошметки кожи, впивался взглядом лишь в грязь и травы. Казалось, гданец превратился в ржевицу или что похуже, ведь в ржевице они дрались с врагами княжества, а тут будто сами с собой. Над крышами ухали совы, клекотали соколы, разрывая когтями чародейские сети. Поднимаясь ввысь, они ускорялись и налетали на воинов, впивались когтями в лица, калечили и летели дальше. У ворот детинца толпился любопытный люд, глядел на резню, но словно издалека, со странным задором и радостью. Да, Девасил успел заметить, как усмехались чумазые дети и их отцы, мол, по делам вам, нечего сытно жить да сидеть в тепле, пока прочие ходят в простых рубахах и не доедают. Искалеченных воинов и перевертышей относили к травникам. Кто-то даже умудрялся доходить сам, сгибаясь пополам от боли. В одной руке меч, а другая зажимает рану. Девасил не глядел на плащ, не спрашивал, мол, за что ты, милый человек, воюешь. Нет, молча промывал, помогал унять боль, перематывал тканью, потому что каждый имел право на жизнь, а остальное — после. Не смотреть на терема, не совать нос за ворота. Он твердо держался за эту мысль, хотя краем глаза видел пылающие крыши. Когда пугач убил Ирину и Мстислава, остальные чародеи зароптали. Они не слушали никаких доводов, подняли шум, и тогда роды восстали. Ясные, огнебуры и... как же их? Позабыл. Все, кто хоть на каплю относил себя к чародеям и желал служить совету. Пугач в ответ вооружил птичник, собрал княжескую дружину и показал берестяную грамоту, подписанную Мирояром. Почему князь не показался даже теперь, Девасил не понимал. Говорили, захворал, да ведь больной, лежачий, грамоты подписывать вряд ли станет. Наверное. Тысяцкий помог пугачу сплотить люд. Багряные и синие плащи столкнулись, и началась бойня. Травников и ворожей оставили в стороне. Служки попрятались. Осенные девки бегали за настоями, травами, мазями, рвали рубахи на ровные куски, уносили грязную одежду и изломанные поножи. Мимо пролетела израненная сова, чудом приземлилась на лапы и рухнула. Девасил не умел обращаться с птицами, поэтому окликнул Любомилу. Ведунья стояла над витязем, что трясся в холодном поту и сплёвывал кровь на морозную землю. «Больно!» — прохрипел он и закрыл глаза. Последний рывок, еще больше капель на покрытой изморозью траве. И тишина. Любомила выругалась и подбежала к сове. «Проклятье! Тфу!» рыкнула ведунья и принялась быстро шептать заговор, прогоняющий боль. «Стрельцы!» — вдалеке воскликнул пугач. Зазвенела тетива. По улице прокатилась волна криков. Еще больше, страшнее. Девасил сжал зубы и заставил себя смотреть только на травяную мазь из ромашки и мяты. Окунуть пальцы в туесок, смазать рану, уничтожая хворь, затем заглянуть в глаза — Проверить, не прокляли ли чарами, а если прокляли, то послать сенную девку за полынным отваром. Не слышать хрипов, криков, стонов, не слушиваться в бормотание полмёртвых, вспомнить про ледяную стену внутри ребер. Не быть ими, умирающими, больными, уставшими, не чувствовать их боли. Водить руками, смотреть на кончики пальцев, исцелять, не смешивая свои чувства с их чувствами. Шум не стихал, а тел становилось больше. Витязи с замотанными ранами вновь шли в бой, а Девасил повторял каждому, что в следующий раз не сможет спасти, что нужно отлежаться. Но кто станет слушать простого травника? От неправильности происходящего выворачивало все нутро, стоило лишь задуматься и замереть на миг. Враг почти на пороге, а они грызутся меж собой, делая огнебушским огромное одолжение. О горе, горе им! Девасил помотал головой и ругнулся на себя, мол, не время сокрушаться. Он подхватил под руки лучника, помог ему прилечь и принялся осматривать раны на левом плече и у живота. С такими не живут, но Девасил боролся за любого, пытался вырвать из рук Мараны чем угодно, от настоев и мазей до заговоров, молитв и клятв. Сколько раз он просил темную мать забрать его жизнь в обмен на чужую. Богиня не отвечала и поступала иначе, перерезая серпом очередную нить витязи или служки, который случайно оказался меж двух огней. Перевертышам везло больше. Видать, Велес любил своих слуг и не спешил приближать к себе или отправлять в Перуна Фырий. «Глаза, мои глаза!» Витязь, лежавший в двух локтях от Девасила, заметался из стороны в сторону. «Почему я не вижу?» «Тебе выцарапали их», — отозвалась Любомила, выдергивая птичье перо из раны. С кончика сочилось что-то смолистое и гладкое. То ли грязь, то ли яд проклятия. Тот застонал. «Да». Никто не смирялся с такими увечьями поначалу. Еще бы, из слуг Перуна и Сварога в калеке. В ржевице витязи, ослепленные или лишившиеся конечностей, травили и закалывали себя сами или просили друзей-братьев сделать это. Девасил не мог их осуждать. Лучше уйти так, чем повиснуть обузой на плечах рода. Возможно, хоть княжеским улыбнется мокош. Аналог выражения «улыбнется удача». И они сослужат службу даже калеками. Сбоку один окровавленный витязь тащил другого, обоих трясло. «Почти не жильцы», — подумал Девасил, и тут же обругал себя за эту мрачную мысль. Пришлось подскочить и, обходя лежавших на земле, осмотреть, метнуться к крыльцу, схватить сразу целый рушник, придется потрудиться с двумя-то, а после временно оглохнуть на обратном пути. «Иначе», — говорил себе он, — «утонешь в мольбах и просьбах помочь». «Я», — прохрипел первый, — «буду жить». Девасил молча взглянул на его спину, по которой расползлась рана, точно уродливый мак из мертвых земель со смолой внутри. Он ковырнул увечье пальцем, легко, едва касаясь, чтобы не задеть лишний раз, и понял. «Это не грязь, а куда хуже — гной. Неужели этот витязь бросился в битву больным?» Безумно захотелось выругаться, накричать, мол, «Нави, ты человек, не понимаешь разве, что защищать княжество надо здоровым? Худой, хромой или больной — сплошь трудности. Не зря же князь щедро платит за службу». «Так буду жить или нет?» — он начал терять терпение. Девасил устало выдохнул и окликнул Любомилу, что совсем недавно наполнила свой туесок травами от хвори. Сам он занялся вторым, а того знатно лихорадило. Неудивительно. Из живота торчало аж две стрелы. Вот тут придется хорошо попотеть. С теми же упрямством и твердостью, что помогали уводить полумертвых из-под носа Мараны, Девасил принялся заговаривать чужую кровь. Нельзя, чтобы хлынула рекой, пока он будет доставать стрелы. Кровь почти не поддавалась, как будто нечеловеческая рука схватила нить жизни и не отпускала ни в какую. «Но на что? На что он тебе?» — отчаянно взмолился Девасил. «Простой витязь не утолит твою жажду. Да ты и так уже забрала других. А сколько еще заберешь? Оставь, отпусти, верни в руки Перуна». Кажется, его услышали. Кровь наконец-то поддалась и теперь можно было доставать стрелы, но понемногу, плавно, так, словно ласкаешь нежную девку. Отвратительное сравнение. Подумать только, какая чушь лезет в голову. Когда Девасил достал стрелы и выдохнул, собираясь промывать раны, земля содрогнулась. Все разом подскочили. Даже стоны, хрипы, крики стихли. Люди удивленно глядели друг на друга. Впрочем, отвлекаться было некогда. Девасил подбежал к лохане с заговоренной водой, хвала девке, что принесла ее, смочил тряпицу и, вернувшись к раненому, бережно принялся водить по ошметкам кожи. Витязь застонал. Да и другие раненые продолжали корчиться от боли и хрипеть. И все равно было тише, чем прежде. Девасил чуть не хлопнул себя по лбу. Точно! Лязг мечей, яростные крики, звон тетивы — все стихло, а терема уже не пылали, дымились и тлели. Любомила схватилась за сердце и поморщилась точно от оплеухи. «Всё», — устало выдохнула ведунья, — «дальше бороться бессмысленно». Глава третья. У предгорья высился круг из 9 камней. На каждом чернели резы. Марья прикоснулась к первому и сразу же отстранилась, почувствовав укол. «Больно». «Тут все и случилось», — Горыня склонил голову набок. «Древние выплели сеть чар и скрепили ее кровью княжича Моровецкого. Старому князю-то было уже не по силам, то ли дело молодой. Наговоримся после», — Марья прошлась вдоль круга. От земли исходила страшная сила, будто ее всю выжгли и окропили самой смертью. Что делать? Гора возвышалась над каменным кругом. Огромная, широкая, крутая, полная беспощадных духов, что прожили во мгле и тишине не одну сотню лет. Может, и Лихослав стал таким же? «Ты должна привести его», — объяснил Горыня. «Пойти по следу из крови по Калиновому мосту через реку Смородину. Знаешь такую?» Марья застыла. Оборотень предлагал ей принять смерть? Но ведь сытник говорил, что хватит нескольких капель, или нет? «Что за след из крови?» — она сглотнула. Дербник положил ладонь на рукоять меча. Сова тоже напряглась и коснулась налучья. Не зря взяла их с собой. Все-таки этим двоим можно доверять, как никому другому. «Ладонь», — ответил сытник, достав короткий нож всего с поллоктя длиной. «Придется порезать руку и дотронуться до каждого из камней». Марья взглянула на дербника и сову, кивнула им, мол, если что пойдет не так, нападайте, и неохотно протянула руку. Сытник резанул по коже. Тело вспыхнуло от боли. Остро, шипяще, страшно. Она с трудом сдержала крик. Теперь дело было за малым. Марья прошла к первому камню, дотронулась, убедилась, что на нем осталось несколько капель, и так по кругу. Сердце дрожало. Миг и выпрыгнет из реберной клетки. Казалось, что Марья разрезает чужое кружево серпом. Золотистые нитки рвутся, пламенеют и улетают в темноту пеплом. Раз, другой, третий, и вот уже половина плетения развалилась, а другая еле держалась. За ней внимательно следили, и не только люди. Чужой дух прокрадывался внутрь круга и блуждал, ожидая чего-то. «По следу крови на Калинов мост, что стоит над рекой Смородиной», — раздался женский голос в голове. «Ступай, мое дитя!» В тот же миг Горыня набросился на сытника и всадил ему нож в грудь. Тот рухнул с хрипом. Марья вздрогнула, но не остановилась, чувствуя, надо продолжать обряд. «Сытник!» — испуганно воскликнул дербник. «Его кровь должна провести ее!» — шикнул на него Горыня. «Он знал об этом!» Сытник закашлялся. Из его рта потекла кровь. Сова достала лук и потянулась за стрелой. «Нет!» — твердо сказала Марья, склонившись над предпоследним камнем. «Не загрязняй обряд! После!» «Правильно!» — отметил Горыня. Убегать он не собирался. Подхватил умирающего сытника и затащил в круг, ближе к месту, где переплеталась сила всех чар. Когда Марья коснулась последнего камня, ее опять обожгло. Волна пламени заклокотала внутри, подхватила, унося далеко за грань. Краем глаза она успела заметить, как рухнуло собственное тело, пока живое и готовое бороться. Огонь и ветер, точно сам стрибог, закружили ее. Каменный круг, земля, горы — все исчезло, растворилось. Под ногами теперь бурлило кипящее золото, а вокруг темнота. Марья испуганно озиралась, но ничего не могла увидеть, разве что полоски всполохов, что появлялись то там, то тут, и переливались, словно заморские каменья. «Матушка», — взмолилась она в страхе, «вряд ли богиня ее услышит в таком месте, но вдруг...» Миг и снова кинула в бок. Пламенные волны под ногами перестали змеиться с угрожающим шипением. Сперва затихли, а потом и вовсе исчезли, сменившись землей. Наконец ее отпустили. Марья с облегчением рухнула вниз. Удивительно, что кости остались целы. Она подергала плечами, ногами, руками. Да, и впрямь ничего не сломала, впрочем. Тело ее было далеко отсюда. Или нет? Марья поднялась и огляделась. За спиной возвышался лес, непроглядный, с громадными елями, дубами, выше любых теремов и даже горы. Диво дивное. А впереди чернел мост с толстыми досками, аж в 10 локтей, не меньше. На чем держался, неясно. Наверняка ворожба. А освещали мост всполохи реки, что текла внизу. Пламенная, бурная, она вспыхивала порой огоньками, и те рассыпались, точно перья жар-птицы. Наверное, и их можно было застать где-то неподалеку. Может, в чаще? Марья повернулась к лесу. Деревья стояли тесно, так, чтобы даже самый маленький человек не прошел. Впрочем, у нее иная дорога, через мост, туда, откуда обычно не возвращаются. Но ведь сытник принес себя в жертву, а это означало, что Марья могла заглянуть за грань и вернуться. Жаль, не додумалась раньше, что без людской смерти не обойтись. И ни дербника, ни совы сама должна пройти и спасти княжество. Или обречь его на погибель. Ай, хватит терзаться. Она ступила на мост. Потопталась, убедилась, что стоит прочно, в реку не свалится, и быстро пошла дальше. Река будто бы ухмылялась и пыталась напугать. Из кипящего потока то и дело вырывалось пламя. Одна волна ошлизнула мост и пропала. Марья вздрогнула в испуге и побежала. А смородина принялась вовсю плясать, касаясь досок, как будто ее забавлял людской страх. Сердце стучало почти в горле. От косы ничего не осталось, расплелась вся, да и лента потерялась. Хорошо, хоть рубаху не порвала ветром. Марья только теперь поняла, что похоже не на княжну, а на какую-то ведьму из дальней деревни. Вот ведь обрадуется чародей, подумает, что совсем уважение потеряли, раз прислали невесть кого. Марья спустилась на землю и обернулась. Река стихла, мост по-прежнему стоял. Что ж, славно. А впереди такой же непроглядный лес, сплетение крепких дубов, которые сурово осматривали гостью. Серый каменный выступ проступал из-под ближайшего дерева. Уж не ход ли это? Марья шагнула поближе и увидела под выступом зияющую дыру. Спуститься или пройти вдоль деревьев? Лес мог тянуться без конца и края, да и лихослава заперли среди камней. Боязно. Да куда деваться? Пришлось опуститься. Сперва одной ногой, затем другой, как и на мост. Проверить, твердо ли, прочно, и идти дальше. Лесенка из камней уходила вниз. Как бы не навернуться в темноте. Марья с замирающим сердцем шагала вперед, осторожно, медленно, цепляясь руками за стену. Сколько учили, нельзя проявлять страх перед мертвыми, а ведь поди ж ты в их мир и попробуй не испугаться. Еще и тихо-тихо, аж собственное дыхание слышно. За лесенкой ровная тропа-змейка. Холодные камни давили, особенно по бокам. Как бы не застрять. Вход превращался в бледный кружок и понемногу исчезал, оставляя Марью одну. Здесь не было Хорсовой власти. Ее мольбы не услышит и Перун, никто, кроме Мараны. А может, и до нее не донесется. Если там сверху теплились еще отголоски жизни, то тут ничего. Темнота да тишина. Марья облизнула пересохшие губы. К ее счастью, Тропка из змейки начала превращаться в змеищу, широкую, не столь жуткую. Это придало уверенности, и она пошла чуть быстрее, надеясь увидеть впереди хоть что-то. Чутье не обмануло. Дорога привела Марью к пещере. На стенах горели янтарные резы, столько, что не сосчитать. Паутинки чар вились вдоль камней, самых разных, от острых зубьев до круглых и причудливых валунов. Благодаря мягкому золотистому свету удавалось разглядеть все, каждый выступ, каждую ступень. Но Марью поразило не столько это, сколько каменное ложе, окаймленное серебром. А резов возле него было еще больше, как будто нитки сплетались в полотно покрывала. И правильно, ведь на нем ждал человек, не мертвый, но и не живой. Марья подошла ближе и пригляделась. Темно-синий длиннополый кафтан, серебряное шитье на груди, такой же пояс. Покрой был старинным, нынче такое носили в дальних городах, желая показать любовь к традициям. Из-под кафтана выступала бледная шея. Лицо было таким же, тонкие губы посинели и напоминали полоску ткани. Казалось, чародеи лишили сил и оставили обескровленным. Марья едва-едва провела рукой по его волосам, смоляным, густым, коснулась холодного лба и, набравшись смелости, произнесла: «Ну, здравствуй, Лихослав».